На мгновение я задумалась. Потом огонь еще сильнее разгорелся в моей груди, покинув колени и локти. Нет, лучше не испытывать судьбу. «Сейчас позову всех», — торопливо выпалила Элис и со свистом умчалась из комнаты. И тут... О! Сердце забилось точно лопасти вертолета. Удары слились в почти непрерывный звук. Казалось, оно вот-вот сотрет порошок мои ребра. Огонь вспыхнул в груди с небывалой силой, вобрав все остатки пламени из тела. Боль застала меня врасплох и пробила железную хватку. Спина изогнулась, как будто пламя тянуло меня вверх за самое сердце. Другим частям тела я выйти из-под контроля не позволила и рухнула обратно на стол. Внутри меня разыгралась битва. Сердце летело вперед, пытаясь обогнать бушующий огонь. Победителя не предвиделось. Пламя гасло, спалив все, что можно, а сердце неуклонно приближалось к последнему удару. Теперь из всех человеческих органов у меня осталось только сердце. Огонь сосредоточился в нем и взорвался последней нестерпимой вспышкой. В ответ на нее раздался глубокий пустой стук. Сердце дважды запнулось и напоследок ударило вновь, едва слышно. Больше ни звука. Вокруг ни дыхания, даже моего собственного. В какой-то миг я поняла, что чувствую только одно — отсутствие боли. А потом я открыла глаза и изумленно огляделась.